Глава 9. Сверхобщего ожидания обед прошел живо и весело. Казалось, Ревизанов чувствовал, что в доме есть враждебный ему лагерь, и, употребляя все средства, чтобы добиться от этого лагеря, если не мира, то перемирия, был действительно очарователен. Сидеть ему пришлось между хозяином и Олимпиадою Алексеевною. К великому удовольствию Людмилы Александровны, к обеду приехал давно уже не бывший у Верховских Аркадий Николаевич Сердецкий. Знаменитый литератор был гостем почетнее Ревизанова, и ему по праву досталось место рядом с хозяйкою. В своих серебряных кудрях вокруг далеко еще не старого лица, оживленного блестящими карими глазами, Сердецкий представлял собою фигуру внушительную и картинную. «Ума не приложу, Аркадий Николаевич», — говорила ему Олимпиада Алексеевна, — «как это мы пропустили с вами время влюбиться друг в друга?» «Это, вероятно, от того произошло, что я тогда слишком много писал, а вы слишком много читали», — отшучивался литератор. «А когда стала читать, то уже оказалась героиней не вашего романа». «Все мы из героев вышли», — вздыхал Сердецкий. Обыкновенно очень живой и разговорчивый, сегодня за обедом он приумолк и лишь все поглядывал яркими внимательными глазами на Ревизанова, которого между десертом и фруктами Синев втянул в довольно обостренный спор. Дело шло о крахе некрупного коммерсанта, клиента банка, где директорствовал Верховский. Банкротство было явно злостное. Банкрот скрылся за границу, и поймать его было мало надежды. «Да и какая польза ловить?» — заметил Ревизанов. «Истратят чуть не столько же, сколько он украл на поимку. В конце концов, один результат. Обокраденным дан приятный, да еще и приятный или спектакль. Чужое добро впрок не идет». Удивительно целесообразное зрелище. На скамье подсудимых, между двумя жандармами с саблями наголо, сидит нищий, сумевший сделать нищими сотню людей глупее себя. Кому тут польза? «Что же, значит, так и не ловить господ денежных воров?» — задорно отозвался Синев. «Так и оставлять их? Грабьте, мол, милые люди, сколько душеньки угодно, своя рука владыка». «Нет, отчего не ловить? При случае ловите!» Не без легкой насмешки возразил Ревизанов. «Но только прежде чем ловить вора, надо ловить похищенные им деньги. Потому что, верьте мне, вор сам по себе, без украденной им суммы, решительно никому не нужен, даже тем, кого он обездолил. Деньги — вещь деловая, и в денежных вопросах месть, расправа — вещь весьма редкая и второстепенная. Сами посудите, какая мне радость, что закон отомстит за меня и ушлет Ивана Ивановича в Сибирь, когда Иван Иванович перед этим до копейки проиграл мой капитал в Монте-Карло. Ну, Иван Иванович будет в Сибири, деньги в Монте-Карло, а я в Москве и без денег, и без Ивана Ивановича, который, хотя и немножко виноват, мадам Мазурик, но, в общем, милейший человек только и всего. Но как же это сделать? Ловить украденные деньги, вмешался Верховский. А уж это вне моей компетенции. Это по части Петра Дмитриевича, на то он и судебный следователь. «Вы как будто не очень высокого мнения о нашем институте, Андрей Яковлевич?» — спросил Синев. «Сохрани Боже! Напротив, обожаю его, помилуйте. Да не будь вашего брата на свете, никто бы и ночи одной не уснул спокойно. Все бы думалось, нет ни правды, ни управы на зло в свете. Не зевай, значит, человече, а то зарежут». «Ну, а когда вы, господа судейские, сошлете сотню-другую божьего народца в компанию к Макаровым телятам, все поспокойнее, вот, дескать, одну миллионную долю мирового зла уже искоренили. Всего 999 999 долей осталось, но приплод вместо искорененной. Синев закусил губу. «Однако у вас статистика, какая есть практическая?» «Наша научная добрее, она не такая страшная, зато и не такая точная, считает только пойманных». «А непойманный-то не вор», — говорит пословица, — закатился добродушным смехом Степан Ильич. Ревизанов улыбнулся. «Я тоже думаю, потому что иначе, если рассуждать по всей строгости законов, даже мы с вами вряд ли ходили бы на воле». «Ну, это уже парадокс», — возразил Синев, — «и даже нельзя сказать, чтобы особенно новый». «Вы совершенно правы. Еще Гамлет говорил что-то в этом роде. Вот Аркадий Николаевич должен помнить». Сердецкий, тихо беседовавший в это время с Людмилой Александровной, поднял на Ревизанова смеющиеся глаза. «Нет», — сказал он звонким, густым голосом, — «Гамлет сказал не то. Гамлет сказал, что если бы с каждым обращаться по достоинству, то немногие избавились бы от пощечины. Это совсем другое. А вот покойник Монахов действительно певал с эстрады, или нет виноватых кругом, или все мы кругом виноваты». Ревизанов почуял в невинном тоне литератора скрытую насмешку. «Это довольно зло, Аркадий Николаевич», — рассмеялся он, — «и сверх того несправедливо». «Нет, все не виноваты, а просто есть люди, которые бьют и которых бьют, волки и овцы, преступники и жертвы». «Вы в какой же лагерь себя зачисляете?» — спросил Синев. Ревизанов посмотрел на него с удивлением. Вот, мол, бессмысленный вопрос, и даже плечами пожал. Что за охота быть овцою? «Любопытный типик», — тихо заметил хозяйке Сердецкий. «Из новых я еще не встречал таких откровенных. Он не противен вам?» — отрывисто спросила Людмила Александровна. «Мне? Бог с вами, душа моя, люди давно перестали быть мне милы, противны, симпатичны, антипатичны. Для меня общество, лаборатория, новый знакомый, объект для наблюдений, новое слово, человеческий документ и только. Затем, не ведая ни жалости, ни гнева, спокойно зрю на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно. Я, дорогая моя Людмила Александровна, в обществе держу себя, как приятель мой, зоолог Свешников у себя на станции в Неаполе. Притащил ему рыбак какую-то слизь морскую. Меня, простите за выражение, от одного вида ее с души воротит, а Свешников прыгает от радости. Всего, видите ли, два раза в 19-м столетии ученые наблюдали эту пакость. Как-то раз приезжает он ко мне в Москве, а у меня сидит профессор Косозраков, знаете, дрянь, доносчик, чуть ли не шпионишка. Не помню, по какому случаю он сделал мне визит. Свешников на дыбы, можно ли знаться с подобными господами? А я ему: «А неаполитанскую слизь помнишь? Она, брат, все же трижды в столетие показалась, а такие подлецы, как Косозраков, раз в три столетия родятся. Как же мне упустить случай наблюсти столь редкостный экземпляр?»